Глава 15. Кривая нормального распределения. Великий интеллектуальный обман. Тот, кто не любит технических подробностей или интуитивист, может пропустить эту главу, так как она касается различных деталей Гауссовой кривой. Также ее можно пропустить, если вы относитесь к категории тех счастливцев, которые с гауссианой не знакомы вообще. Не стоит рюмки ликера. Ошибка Кетле. Средний человек – чудовище. Давай обожествим ее. Да или нет? Не такой буквальный эксперимент. Забудьте все, что вам рассказывали в колледже про статистику и теорию вероятности. Если вы никогда не слушали такого курса лекций, еще лучше. Начнем с самого начала. По Гауссу и по Мандельброту. В декабре 2001 года по пути из Осло в Цюрих я делал пересадку во Франкфурте. Нужно было как-то убить время в аэропорту, и мне представился отличный повод купить темного европейского шоколада и даже убедить себя, что транзитные калории в организме не задерживаются. Кассир дал мне, помимо прочего, банкноту в 10 немецких марок, которую нелегально отсканированную вы можете увидеть на следующей странице. Через несколько дней немецкие марки должны были выйти из обращения, так как Европа переходила на евро. Я сохранил банкноту на память. Перед приходом евро в Европе было множество национальных валют, что было хорошо для печатников, обменных пунктов и, конечно, валютных трейдеров, таких как ваш, более или менее, покорный слуга. Я жевал темный европейский шоколад, с грустью глядя на банкноту, и вдруг чуть не подавился. Я заметил на ней впервые кое-что весьма примечательное. На банкноте был портрет Карла Фридриха Гаусса и изображение его кривой нормального распределения. Вся ирония в том, что более неподходящего изображения, чем Гауссова кривая, для данной немецкой банкноты не придумаешь. В 20-е годы рейхсмарка, так эта валюта называлась раньше, упала с 4 за доллар до 4 триллионов за долларов всего за несколько лет. То есть очевидно, что колебания курса валют не описываются кривой нормального распределения. По-моему, метаморфозы, произошедшей с рейхсмаркой, было более чем достаточно, чтобы больше не допускать гауссиану на денежные знаки. Но на моей банкноте была именно она, гауссиана, и рядом с ней гер-профессор доктор Гаусс, невозмутимый, немного суровый человек, с которым я едва ли захотел бы, развалившись в шезлонге и попивая ликер, поболтать о том о сём. Но представьте, солидные управляющие в крупнейших банках, которые носят строгие темные костюмы и с важным видом обсуждают поведение валют, вовсю пользуются гауссовой кривой как инструментом для измерения риска. Ужас! Нарастание убывания. Основной принцип гауссовой кривой – позвольте напомнить, состоит в том, что большинство наблюдений относится к заурядности, к среднему. По мере того, как вы отдаляетесь от средних величин, шансы отклонения падают все быстрее и быстрее, экспоненциально. Если вам нужна сжатая формулировка, вот она. Резкий рост скорости падения шансов при удалении от центра, то есть от среднего. Чтобы это проиллюстрировать, я беру пример гауссовой величины, такой как рост, и немного упрощаю его, чтобы сделать более наглядным. Предположим, что средний рост мужчин и женщин 1 метр 67 сантиметров или 5 футов 7 дюймов. Будем считать, что так называемая единица отклонения равна в данном случае 10 сантиметрам. Взглянем на ряд прибавок к 1 метру 67 сантиметрам. И рассмотрим шансы того, что кто-то окажется столь высоким. На 10 сантиметров выше среднего. то есть выше 1 метра 77 сантиметров или 5 футов 10 дюймов. 1 из 6,3. На 20 сантиметров выше среднего, то есть выше 1 метра 87 сантиметров или 6 футов 2 дюймов. 1 из 44. На 30 сантиметров выше среднего, то есть выше 1 метра 97 сантиметров или 6 футов 6 дюймов. 1 из 740. На 40 сантиметров выше среднего, то есть выше 2 метров 7 сантиметров или 6 футов 9 дюймов. 1 из 32 тысяч. На 50 сантиметров выше среднего, то есть выше 2 метров 17 сантиметров или 7 футов 1 дюйма. 1 из 3 500 000. На 60 сантиметров выше среднего, то есть выше 2 метров 27 сантиметров или 7 футов 5 дюймов. 1 из 1 миллиарда. На 70 сантиметров выше среднего, то есть выше 2 метров 37 сантиметров или 7 футов 9 дюймов. 1 из 780 миллиардов. На 80 сантиметров выше среднего, то есть выше 2 метров 47 сантиметров или 8 футов 1 дюйма. 1 из 1 триллиона 600 миллиардов. Думаю, не ошибусь, если скажу, что после 22 отклонений, означающих превышение среднего роста на 2 метра 20 сантиметров, шансы достигают числа, имеющего в знаменателе так называемый Google, единицу со 100 нулями. Цель этого списка – проиллюстрировать ускорение. Обратите внимание на разницу в шансах между превышением среднего роста на 60 и на 70 сантиметров. Всего 4 лишних дюйма снижают шансы с 1 на миллиард до 1 на 780 миллиардов. А теперь посмотрите на скачок между 70 и 80 сантиметрами. Еще 4 дюйма, и шансы слетают с 1 на 780 миллиардов до 1 на 1,6 миллиона миллиардов. Один из наименее понятных аспектов Гауссианы – это ее слабость и уязвимость в оценке хвостовых событий. Шансы отклонения на 4 сигмы. Сигма – индикатор степени отклонений, вдвое выше, чем на 4,15 сигмы. Шансы отклонения на 20 сигм в триллион раз выше, чем на 21 сигму. Это значит, что небольшая ошибка в измерении сигмы приведет к огромной недооценке вероятности, то есть относительно некоторых событий мы можем ошибиться в триллион раз. Это стремительное убывание вероятности какого-либо явления и приводит к игнорированию аномалий. Только одна кривая может давать такое убывание – Гауссиана и ее немасштабируемые родичи. Принцип Мандельброта. Для сравнения возьмем другой пример. Взглянем на шансы быть состоятельным в Европе. Будем исходить из того, что состоятельность там – величина масштабируемая, то есть мандельбротовская. Это, конечно же, приблизительное описание. Оно упрощено, чтобы подчеркнуть логику масштабируемого распределения. Моя основная мысль, которую я на все лады повторяю в третьей части, такова. Все крайне упрощается, если понять, что есть две и только две возможные парадигмы. Немасштабируемая, вроде Гауссовой, и другая, как мандельбротовская случайность. Мы вскоре увидим, что достаточно отказаться от применения немасштабируемой парадигмы, чтобы избавиться от узкого взгляда на мир. Это подобно отрицательному эмпиризму. Я набираюсь знаний, отметая то, что неверно. Масштабируемое распределение капитала. Люди с чистым капиталом выше 1 миллиона евро. 1 из 62,5. Выше 2 миллионов евро. 1 из 250. Выше 4 миллионов евро. 1 из 1000. Выше 8 миллионов евро. 1 из 4000. Выше 16 миллионов евро. 1 из 16 тысяч. Выше 32 миллионов евро. 1 из 64 тысяч. Выше 320 миллионов евро. 1 из 6 миллионов 400 тысяч. Скорость убывания здесь остается постоянной. Падения нет. Удваивая сумму денег, урезаем долю в 4 раза, неважно на каком уровне. 8 миллионов евро или 16 миллионов евро. Вот вам по существу и разница между среднестаном и крайнестаном. Напомню сравнение между масштабируемым и немасштабируемым, проведенное нами в главе 3. Масштабируемость означает, что нет встречного ветра, который мешает двигаться вперед. Конечно, мандельбротовский крайнестан может принимать разные формы. Рассмотрим капитал в предельно концентрированной версии крайнестана. Там, удваивая капитал, уполовиниваешь долю. Результат количественно отличается от примера, приведенного выше, но он подчиняется той же логике. Фрактальное распределение капитала с большой дифференциацией. Люди с чистым капиталом выше 1 миллиона евро – 1 из 63. Выше 2 миллионов евро – 1 из 125. Выше 4 миллионов евро – 1 из 250. Выше 8 миллионов евро – 1 из 500. Выше 16 миллионов евро – 1 из 1000. Выше 32 миллионов евро – 1 из 2000. Выше 320 миллионов евро – 1 из 20 тысяч. Выше 640 миллионов евро – 1 из 40 тысяч. Если бы мы подсчитывали капиталы по методу Гаусса, то наблюдали бы следующую картину. Распределение капитала, исходя из закона Гаусса. Люди с чистым капиталом выше 1 миллиона евро – 1 из 63. Выше 2 миллионов евро – 1 из 127 тысяч. Выше 3 миллионов евро – 1 из 14 миллиардов. Выше 4 миллионов евро – 1 из 886 с 15 нулями. Выше 8 миллионов евро – 1 из 16 с 33 нулями. Выше 16 миллионов евро – 1 из… Ни один из моих компьютеров не справляется с вычислениями. Этими списками я хочу показать качественное различие парадигм. Итак, вторая парадигма масштабируема. В ней нет встречного ветра, который сбивает с ног. Заметим, что существует другой термин для определения масштабируемости – степенные законы. Само по себе осознание, что мы живем в среде, где властвуют такие законы, дает нам немного. Почему? Потому что в реальной жизни придется производить вычисления куда более сложные, чем те, что предлагаются Гауссом. Только Гауссова кривая довольно легко открывает свои свойства. Мой метод – это скорее определенный взгляд на мир в целом, а не на какое-то точное решение. Что надо запомнить? Запомните. Любая разновидность Гауссовой кривой сопротивляется силе встречного ветра, под порывами которого шансы падают все быстрее и быстрее по мере удаления от нормы, в то время как масштабируемые или мандельбротовские варианты никаким ветрам не подвластны. Это, в общем-то, главное из того, что вам необходимо знать. Заметим, что масштабируемость величин не обязательно безгранична, но предел может быть очень-очень отдаленным. И поскольку мы не знаем, где он, то обращаемся с имеющейся ситуацией, как если бы она была неограниченно масштабируемой. Практически количество проданных экземпляров одной книги не может превышать количество живущих на Земле людей, но этот верхний предел настолько велик, что мы вправе его вообще не учитывать. Более того, в новой обложке книгу, вероятно, удастся продать человеку, уже ее читавшему. А если говорить о кино, то нетрудно побудить зрителя несколько раз посмотреть один и тот же фильм. Неравенство. Давайте приглядимся получше к природе неравенства. В гауссовой структуре по мере увеличения отклонений неравенство все больше сходит на нет. Из-за роста скорости падения, с масштабируемым все иначе. Неравенство постоянно остается тем же. Неравенство среди сверхбогатых такое же, как и среди просто богатых. Оно не стирается. В августе 2006 года я жил в отеле в Дедаме, в штате Массачусетс, рядом с летним лагерем, где отдыхал мой ребенок, и там как раз дорабатывал эту книгу. Признаться, тогда меня заинтриговало обилие крупногабаритных фигур, бродивших по холлу и создававших длинные очереди у лифтов. Как выяснилось, в этом отеле проводился ежегодный съезд Национальной ассоциации в поддержку тучных людей. Большинство делегатов были настолько толстыми, что я затруднялся выделить среди них главного тяжеловеса. Между толстяками царило своеобразное равенство, поскольку еще большая тучность просто несовместима с жизнью. А вот на съезде Национальной ассоциации в поддержку богатых людей один наверняка затмевал бы остальных, и даже среди сверхбогатеев очень малый процент представлял бы большую долю общего богатства. Рассмотрим конкретный пример. Возьмем наугад, скажем, двух американцев, которые вместе зарабатывают 1 миллион долларов в год. Каково самое вероятное распределение этих денег? В среднестане по полмиллиона каждому. В крайнестане расклад был бы таков. 50 тысяч долларов и 950 тысяч долларов. В ситуации с продажами книг расклад получился бы еще более асимметричным. Если бы два автора продали миллион книг, то выяснилось бы, что раскуплено 993 тысячи экземпляров книги одного, а другого 7 тысяч. Эта комбинация куда вероятнее, чем то, что каждой книге продалось по 500 тысяч экземпляров. Чем крупнее сумма, тем асимметричнее будут части, на которые она разобьется. Почему именно так? Для сравнения возьмем, например, человеческий рост. Если бы я сказал вам, что суммарный рост двух человек 14 футов, вы, скорее всего, разбили бы это число пополам, по 7 футов у каждого, но не стали бы предполагать, что у одного рост 2 фута, у другого 12 футов. Даже вариант 8 футов и 6 футов маловероятен. Люди выше 8 футов настолько редки, что такая комбинация была бы невозможна. Крайнестан и правило 80 к 20. Вы когда-нибудь слышали о правиле 80 к 20? Это своего рода бренд степенного закона. Собственно, с этого и началось, когда Вильфредо Паретто заметил, что 80% земли в Италии принадлежит 20% населения. Некоторые трактуют это правило таким образом. 80% работы делается 20% населения. Или еще вариант. 80% усилий дают только 20% результата. И наоборот. Замечу, что правило это сформулировано не самым впечатляющим образом. Его легко было бы назвать правилом 50 к 1, то есть 50% работы делается 1% работников. В последней формулировке мир предстает еще более несправедливым, но она абсолютно идентична первой. В каком смысле? Ну, если уж неравенство существует, то нужно уточнить. Те, кто составляют 20% в правиле 80 к 20, вносят разный по объему вклад. Лишь немногие из них обеспечивают ту самую львиную долю результатов. Примерно один из сотни обеспечивает чуть больше половины общего вклада. Правило 80 к 20 – только метафора. Это не общее правило, тем более не строгий закон. В американском книжном бизнесе пропорция скорее будет 97 к 20, то есть 97% продаж книг приходится на долю 20% авторов. Если проанализировать соотношение в литературе нехудожественной, разрыв будет еще более разительным. Половину продаж обеспечивают 20 книг из почти 8 тысяч. Хочу заметить, что не все тут так уж неопределимо. В некоторых ситуациях концентрация 80 к 20 обладает весьма предсказуемыми и опознаваемыми свойствами, что позволяет принимать уверенные решения, поскольку вы можете заранее вычленить эти важные 20%. Такие ситуации очень легко контролировать. Например, Малкольм Гладуэлл писал в «Нью-Йоркере», что лишь немногие зверюги-охранники издеваются над заключенными. Отфильтруйте этих охранников, и уровень издевательств в тюрьме резко упадет. С другой стороны, в издательском деле никогда заранее не знаешь, какая книга принесет жирную прибыль. Тоже и с войнами. Предугадать, какой именно очередной конфликт погубит огромную часть населения планеты, невозможно.